Ей известно, что Джейн вовсе не изменится, и когда все уляжется, ее отпустят на свободу. При этих словах я испытываю громадное облегчение. Не могу передать, как меня беспокоила судьба бедной сестренки. Мое сердце преисполняется благодарностью Господу. А что касается отца, говорит мама, то он здесь. Прячется в одной из монашеских келий в старом флигеле. Он все время был здесь. Теперь нужно сказать ему, что он должен добровольно сдаться, когда за ним придут люди королевы, а это непременно случится через несколько дней. Ему придется отправиться с ними в Тауэр, но его обязательно простят и освободят, как только королева прибудет в Лондон. Ее Величество дала мне честное слово. Она устало откидывается на спинку кресла и заключает: «Я могу только благодарить Бога за то, что все мы теперь в безопасности». Да, и я тоже должна вознести Господу тысячу благодарностей. Но будут ли родители и впредь пользоваться расположением королевы? И главное, как насчет моего брака с Гарри? «И вы снова отправитесь ко двору?» — с надеждой спрашиваю я. Миледи хмурится. «Нет, дитя мое, пока нет. Королева приказала нам всем оставаться в шине вплоть до ее особого распоряжения. А когда это случится? Я не могу скрыть разочарование. Слезы увлажняют мои глаза. Наверное, когда все немного успокоится», — не слишком уверенно отвечает мама. «Катерина, не надо огорчаться. Нам повезло. Мы сохранили жизнь и состояние, а это важнее всего на свете. Послушайся моего совета. Забудь Гарри. Чтобы заслужить благосклонность королевы, нужно время, а Пембрук долго ждать не будет. Насколько я понимаю, он горит желанием немедленно расторгнуть этот брак и разорвать всякую связь с нами. Ты должна смириться с тем, что Гарри для тебя потерян». Кейт. 6 июля 1483 года. Вестминстерское аббатство. Наступил день коронации, и Кейт наконец-то смогла надеть свое прекрасное синее платье. Она должна была находиться при герцогине Анне, вернее, при королеве Анне. Теперь следовало привыкать к этому новому ее титулу и сопровождать мачеху в Вестминстерское аббатство в качестве одной из фрейлин. Накануне король Ричард и королева Анна в сопровождении громадных свит, состоящих из лордов, чиновников и слуг, проследовали процессии по Лондону от Тауэра до Вестминстера. Король, облаченный в костюм из материи синего цвета с золотым шитьем, в свободно свисавшие с его плеч длинной мантии из пурпурного бархата, богато украшенной горностаевым мехом, ехал в седле. Анна, которая похудела от постоянных тревог за последние недели, следовала за ним в коляске, тогда как Кейт и другие дамы тряслись сзади в повозках. Вся знать двигалась в единой процессии, которую замыкали 4000 сторонников Ричарда с севера. Они гордо щеголяли своими значками с изображением белого вепря. Вдоль улиц стояли его солдаты с такими же значками. Они приглядывали за безмолвными, угрюмыми горожанами. Король явно опасался, что недовольство народа может вылиться в беспорядки или еще что-нибудь похуже. Кейт, проезжая мимо толпы, нервничала. Она видела впереди на некотором расстоянии отца верхом на снежинке. Сняв головной убор, он кивал направо и налево, приветствуя своих подданных. И хотя некоторые встречали его одобрительными возгласами, однако большинство стояла молча, возмущенно глядя на нового правителя. Теперь коронационная процессия собиралась на Уайт-Холле перед Вестминстером. Анна, Кейт и все ожидающие лорды и леди низко поклонились, когда появился король Ричард, великолепный в своем алом одеянии. Восторженный взгляд девочки задержался на стоявшем рядом с отцом красивом молодом лорде с державой в руке. Высокий и роскошно одетый в костюм графского достоинства, он являл собой впечатляющую фигуру. Его бросающиеся в глаза черные локоны не спадали чуть ли не до плеч, обрамляя словно высеченное из лучшего мрамора лицо с прямым носом и чувственными губами. Их представили друг другу. Оказалось, что это Джон де ла Поль, граф Линкольн, племянник короля и кузен Кейт. Примечание. Джон де ла Поль, граф Линкольн, 1464-1487. Старший сын Джона де ла Поля, герцога Саффолка и Элизабет Йорк. Его мать была дочерью Ричарда Плантагенета, герцога Йорка и Сесилии Невилл. Конец примечания. Ему, вероятно, было около 20. Он был так хорош, что притягивал Кейт словно магнит. Почувствовав интерес девушки, молодой человек надолго впился в нее глазами. От этого изучающего взгляда у Кейт перехватило дыхание. Между тем на нее смотрел еще один человек. Лорд, который удостоился чести нести скипетр королевы. Он был на несколько лет старше Линкольна, среднего роста, крепкого сложения и далеко не так красив. Напротив, его лицо, окаймленное черными волосами, подстриженными до уровня подбородка, напоминала девушке хорька. Ей не хотелось, чтобы незнакомец рассматривал ее. И вот настал торжественный момент. Ричард и Анна направились в Вестминстер-холл. За ними последовали лорды и священнослужители. И Ричард и Анна воссели на троны. А громадная процессия неторопливо двинулась в Вестминстерское аббатство. Через некоторое время король с королевой рука об руку и босые, под ногами у них лежал полосатый ковер, отправились в святая святых аббатства —